Глава пятая. Банда Лысого. «Босс, мы проследили за ним, он в Потемкинском банке что-то оформляет. Наш человек сказал надолго. Если не будет в банке, то в соседнем ресторане или кафе. Точно найдем». «Сука, мразь, гаденыш», — проговорил главарь бандитов и скривился от спазмов в животе. «Где эта лекарка? Тащи сюда ее быстрее!» Через минуту в комнату, где стоял диван и главарь банды обычно отдыхал или развлекался с девушками, вошла пожилая женщина. «Почему не помогает? Ты что, старая, совсем жить не хочешь?» выкрикнул лысый, издав громкий звук и испортив воздух в комнате, который и так уже походил на уборную. «Господин, я сделала все, что могла. Тот, кто вас проклял, очень сильный маг. Таких в наших краях не найти. К сожалению, я ничего не могу сделать. Моих сил просто недостаточно. Боюсь, что во всем городе не найдется никого, кто справится с этой проблемой». «И что? Ты предлагаешь сдохнуть мне на толчке, старая?» — закричал местный босс, но тут же сложился от боли в животе. — «Лечи давай, как хочешь, а не то всех здесь порешу!» — «Как скажете, господин, но я предупредила. Чтобы устранить ваш недуг, нужно обратиться к тому, кто наложил проклятие». — «А если убить того, кто это сделал?» — спросил помощник босса. — «Тогда он умрет, так как в городе никто не сможет его вылечить, как и других членов банды», — тихо ответила женщина. «Вышли все! Немедленно!» — крикнул лысый, доковыляв до телефона. Когда все ушли, он набрал длинный номер телефона и долго ждал, когда с той стороны снимут трубку. «Слушаю», — без приветствия ответил абонент на той стороне. «Босс, ничего не выйдет, у меня сейчас нет людей, все свалились, да и я сам», — проговорил, морщась, лысый. «Что случилось?» «Рыжая сука нас прокляла. Почти вся ватага свалилась с хворью. Лекарь ничего не может поделать и говорит, что никто в городе не поможет. Боюсь, никто не сможет выполнить ваше задание, да и жить нам осталось пару дней», — прорычал босс местной банды. «Кто это сделал?» — строго спросил абонент. «Не знаю, там их трое было. Некто Авров и два его вассала». «Дворяне?» «Варнаки. Может, бывшие, но не наследные. Они счет в банке открыли крупный, на 20 кристаллов. Вот мы и захотели их под свою крышу взять, а они вон что наделали. Все свалились с животами. Помогите, босс. Если не поможете, сдохнем все на толчках», — с жалобой в голосе попросил лысый. «Хорошо, будешь должен. Где их найти?» «Банк Потемкинский. Что-то оформляют там. Может, рядом в соседнем кафе или ресторане. Только осторожнее смотрите, чтобы и вас не прокляли. Там сильный маг. Только кто, непонятно». «А что, сами не пытались договориться?» — ухмыльнувшись, спросил абонент. «Так все были свидетелями, а идти на поклон значит поставить крест на нашей группировке. Соседи сразу узнают и быстро нас уберут. Только вы можете помочь нам, босс», — громко испортив воздух, проговорил главарь бандитов. «Хорошо, о долге потом поговорим. Мне нужно, чтобы к завтрашнему дню вы были в состоянии выполнить вашу задачу. Мы готовились полгода, и похерить все на финише нам это не простят», — сказал абонент, бросив трубку. «Ну все, хана тебе, Авров!» — улыбнувшись сквозь слезы, прошипел лысый. Авров. Человеку, стоявшему при входе, указали на наш столик, и я подобрался, понимая, что это не визит вежливости. Когда пара мужчин подошла, я понял, что один из них аристократ, причем очень богатый, а второй или телохранитель, или глава гвардии. «Ты Авров?» — спросил аристократ, подойдя к столику и презрительно нас осмотрев. «Да, я Авров», — ответил я, не вставая. «Как ты смеешь разговаривать со мной, сидя, варнак?» — воскликнул он, сдерживая ярость. «А ты кто такой, чтобы перед тобой вставать?» «Приличные люди вначале представляются, тем более дворяне. Но ты, похоже, шут ряженый, а не дворянин». «Да как ты смеешь, щенок, так со мной разговаривать?» Выходя из себя, прокричал мужик, чем привлек внимание всех в ресторане. «Сударь, вы или представьтесь, или выйдете вон!» — вмешался Сергей, которому надоел этот цирк. «Ты вообще молчи, отброс!» — выкрикнул потерявший над собой контроль мужик с перстнем аристократа. «Ты только что оскорбил графа Орлова. Если сейчас же не принесешь извинения, я буду вынужден вызвать тебя на дуэль», — не выдержав, встал Сергей. «Граф, в обществе каторжника? Не смеши. И где твой родовой перстень?» — ухмыльнувшись, спросил аристократ. Сергей молча сложил руки на груди так, чтобы его родовой перстень было видно. «Прошу простить, граф, я не думал, что вы можете быть в обществе такого... такого... варнак, одним словом!» — выпалил внезапно извинившийся аристократ, который, собравшись с мыслями, добавил. «Барон Шишкин!» «Барон, и что вы хотите от моего друга, господина Аврова?» — спросил граф. «Друга, значит? Это многое меняет. Ваш друг, варнак Авров, напал на моих людей и использовал на них проклятие, в результате чего они не могут выполнять свои функции. Я несу от этого убытки. Я готов забыть об инциденте, если он принесет свои извинения, снимет проклятие с моих людей и заплатит 100 кристаллов в качестве компенсации», — пафосно заявил барон. «Вы хотите сказать, что ваши люди не пытались меня ограбить?» «Так это по вашему указу они действовали, пытаясь требовать с меня 1000 кристаллов?» — спросил я, специально завысив сумму, чтобы внести разлад в ряды этой шайки. 1000 кристаллов? Мне сказали о 10 кристаллах, которые вы должны заплатить за свою защиту и в общий котел для помощи семьям варнаков и каторжников, лишившихся кормильца. Во-первых, я уже давно не варнак и полностью амнистирован. Во-вторых, в защите я точно не нуждаюсь, а если подобное потребуется, то обращусь к своим друзьям», — сказал я, указав на графа. «Ну а в-третьих, если у меня появится желание помочь семьям каторжников и варнаков, то сделаю это без участия третьих лиц», — ответил я, так и не встав, что сильно бесило моего собеседника. Но я сидел в присутствии графа, поэтому мог себе это позволить, хотя так и не принято. «Короче, Авров, срок тебе до утра. Если не снимешь проклятие, я обращусь к инквизиторам, и они быстро расправятся с тобой. Я бы вообще не разговаривал, а сразу так и поступил. Но скажи спасибо своему другу, графу, да и не забудь подготовить штраф в 1000 кристаллов, раз ты такой богатый», — сказал барон и собрался уже уходить, но я решил, что последнее слово должно быть за мной. Наклонившись к Василисе, я тихо спросил. «Сможешь наложить на него заклятие, чтобы у него началась та же болезнь, но через несколько часов после ухода от нас?» «Без проблем», — улыбнувшись, так же тихо ответила девушка и сделала под столом несколько пасов, рукой выпуская магию. «Эй, барончик, я не договорил. Раз ты такой наглый и чувствуешь себя бессмертным, то я тоже ставлю тебе условия. Срок тебе до рассвета. Ты приносишь извинения и 100 кристаллов за свою наглость. Столько же отдает твой лысый подчиненный, который грабит людей по твоей указке. Объяснять, что с тобой будет, если ты не согласишься на мои условия, не буду. Сам поймешь к утру», — сказал я. «Да как ты, смерть, смеешь так со мной разговаривать?» — развернулся барон, но тут уже опять встал Сергей и встретился с ним взглядом. «Ты пожалеешь об этом», — выплевывая слова, произнес Шишкин и быстро вышел из ресторана. «Мерзкий тип», — произнесла Мария. «Боюсь, что он не успокоится. Я знаю такой тип людей. С ними не договориться. Они считают, что весь мир принадлежит им, и всех можно купить. «Да и про инквизицию он не просто так сказал. Эти могут создать проблемы», — добавил Сергей. «Не переживайте, есть у меня идея, как разобраться с ним». «Да и инквизиция уже тестировала Василису, не найдя ничего запрещенного», — ответил я. «А я ничего из запрещенного и не использовала, просто подкорректировала работу определенного органа. Так что далеко не каждый целитель разберется в этом. Поэтому пусть ищут проклятие, им это не поможет», — произнесла Василиса, улыбаясь. «Ладно, давайте поедим, а то вдруг еще кто придет. Опять помешают, а уже скоро вечер», — сказала Мария, принимаясь за какой-то салатик. «Дмитрий, пока все едят, я хотел у вас узнать, что вы планируете делать с гостиницами, которые хотите построить в центре поселения, и нужны ли они в таком количестве?» — спросил Дмитрий Васильевич. «Я планирую не просто открыть гостиницы, а организовать своего рода санатории, где будут прокачивать свои способности разные категории граждан. Впритык к городу будут построен полигон и зверинец, где можно будет устроить безопасную охоту для богатых. Сами гостиницы. Точнее, весь бизнес планирую передать на аутсорсинг, имеющим опыт в этом бизнесе компаниям. Уверен, что найдется немало желающих, готовых заплатить огромные деньги, чтобы развить свои магические способности непосредственно в дикой зоне. Ведь, насколько я знаю, потребление крови в таком месте будет более продуктивно, чем в нулевой зоне. Ко всему прочему, мы будем брать на лечение людей, зараженных хаосом, открыв свою клинику, которую возглавит Василиса. Конечно, когда мы убедимся, что она способна лечить такие заболевания на практике, хотя я нисколько не сомневаюсь в ее способностях. Также я рассчитываю организовать фермы по выращиванию горошин, что даст неплохой доход», — рассказал я.